Глава 14. «Значит, ты работаешь у дяди Сережи?» «Ага, у дяди Сережи». «Не могу сдержать усмешку. Добровольно-принудительно». «Мы с Аринкой сидим в кафе, через две улицы от автосервиса. Знаю, что еще час назад должен был отметиться в отцовском офисе, но планы как-то неожиданно поменялись. Сначала этот лысый урод, потом сервис». Кстати, Кайсарову выговор за такой персонал. Зайти чего-нибудь перекусить, кстати, Арина сама предложила. Когда мы сюда зашли, половина персонала косилась. Видок у меня тот еще. Рожа разбита, футболка в крови. Но девочка-официантка быстро чекнула мои часы. Заулыбалась и пыталась втюхать как можно больше позиций в меню подороже. Очень некрасивая вышла ситуация. Арина обхватывает трубочку губами и опускает взгляд. «Забей, бывает. Неадекватов полно». «И это тоже, но я про кольцо. Не знала, что Катя... Короче, я не выхожу замуж, и предложение Паша мне не делал». Она тараторит. Получается немного сбивчиво, но суть, конечно, улавливается. Вижу, что нервничает, и сам же подливаю масло в огонь. «Мне тебя поздравить?» Или посочувствовать. При упоминании Саши Паши яд из меня по-прежнему хлещет. Самому бы не захлебнуться. Веду себя как дебил. Знаю. Аринка вон снова замкнулась, взгляд опустила. Как-то не клеятся у нас разговоры. Прости, просто... Ревность это короче. Озвучиваю то, как на самом деле дела обстоят. Я ревную. Жутко ее ревную. Громова вскидывает взгляд, смотрит удивленно. И это странно. Она серьезно думает, что меня так на пустом месте кроет. Реально верит в безразличие? Хорошо, что ты вмешался. И на парковке, и в автосервисе. Я растерялась очень. Она сознательно тему переводит. Но я больше по ее правилам играть не хочу. Поэтому и пропускаю мимо ушей последнюю реплику. Не думал, что мы встретимся в день моего возвращения. Катька всегда говорила, что ты занята и редко куда-то ходишь. Даже предположить не мог, что придешь в ресторан. Пришлось челюсть с пола подбирать. Арина закусывает губу. Теперь смотрит с интересом. Открыто. Уверен, ей тоже есть что сказать. От ужаса? Я так плохо выгляжу? Улыбается. Вроде всего одна эмоция, а атмосфера мгновенно меняется. Свободней становится, будто многотонный груз с себя скинул. Шикарно выглядишь. Чуть слюной не захлебнулся. Интересная у тебя новая привычка. Какая? Ходить без лифчика. Я оценил. Миленько. Это была разовая акция. А я уж понадеялся. Тим! Осекается с мешком. «Значит, ты остаешься?» «Планирую. Дядя Сережа наш вроде как меня уже в универ тут пристроил. На работу вон гонит. Так что вероятность свалить равна нулю». «А ты хотел?» «Что?» «Снова уехать». «Думал об этом». Между нами повисает пауза. Обстановка вокруг снова накаляется. Сидим друг напротив друга. Глаза в глаза, не моргая, смотрим. Замечаю, как Аринкины пальцы сжимают стакан чуть сильнее. Она напрягается. От легкости и следа не осталось. Тишина только и, возможно, неловкость. Не думал, что мне до сих пор может быть неловко рядом с ней. Раньше я хоть себе в этом и не признавался, но часто на подобном подлавливал. Всегда казалось, что делаю не то и не так. Говорю, думаю. Насколько кайфово мне с ней было, настолько же и сложно. Все время, что мы встречались, я постоянно думал о том, что она вот-вот уйдет, сбежит, поставит точку. В итоге сам ее поставил, жирную. Сознательно или нет, сейчас уже не разобрать. А теперь? Теперь все сначала по крупицам. И зря. Отмирает, улыбается. Пересиливает себя или к выводу, какому пришла, непонятно. «Военное точно не твое?» Зачем хоронить свой истинный потенциал? Вместо слов только плечами пожимаю. Вот и я думаю, что бесполезная трата времени. 2 года и так слишком много. Ты пирожное будешь? Тянется к моей тарелке. Нет. Отлично. После спортзала меня вечно тянет на сладкое. Она тихонько хохочет, а у меня мир внутри переворачивается. Снова. Сердце долбится скоростью драматрона. Все мыслительные процессы застопорились. Единственное, что вижу, и то, за чем хоть как-то могу следить, — ее улыбка. «Тим!» Аринкина ладонь маячит туда-сюда перед моим лицом. Моргаю. Отмираю. «Ты здесь?» «Ага. Задумался просто». «О чем?» Она продолжает на меня смотреть. Сглатываю. Энергетический барьер какой-то. Королев с Анькой в выходные хотят всех за город вытащить. Совместный девичник-мальчишник. Сама знаешь, что на свадьбе у всех рожи кирпичом будут. Контингент располагает. Это да. Папа Андрея точно сделает из этой свадьбы светский раут. Так ты за город поедешь? Аня еще не звала. Позовет? Так поедешь? Думаю, да. Одна? Не могу не уточнить, конечно. Одна. Хорошо. И да, упираясь ладонью в стол, подаваясь к ней чуть ближе. Я ни с кем не спал. И не планировал. Громова снова вспыхивает. Не знаю, хочет что-то ответить или нет, да и мой звонящий телефон выяснить это не позволяет. Да. Тебя где носит? Это наш любимый дядя Сережа. И, походу, мое опоздание его не устраивает. Еду я уже. Не ори. Закатываю глаза. Полчаса, и я у тебя. Скидываю звонок, не дав ему возможности окончательно проораться. Мазнув взглядом по столу, зову официанта, чтобы расплатиться. Так, мне в офис. Я на такси. Тебя куда-то подкинуть? Я пешком прогуляюсь немного. Хорошо. Позвони мне, когда тачку твою поправят. Помогу перегнать, если понадобится. Намеренно оставляю для нас обоих лазейку для следующей встречи. Если она позвонит, значит, ничего еще не потеряно. Совсем. Я позвоню. Арина поднимается из-за столика следом за мной. Тянется к сумочке и вытаскивает пачку влажных салфеток. У тебя кровь. Замираю. Словно в трансе наблюдаю за тем, как она привстает на носочки и прижимает салфетку к уголку моих губ.